Глава третья. Юра. Мёртвый плющ. Филипп снял для них одноэтажный деревянный домик с зеленой крышей, который прятался в глухом проулке. Внедорожник Егора с трудом протиснулся между некрашенными, потемневшими от дождей заборами, едва не оцарапав бампер. Кусты смородины и малины тянули ветви сквозь щели между досками оград. Инга, высунув из окна загорелую руку, на ходу сорвала несколько ягод. Перед домом была просторная веранда, густо увитая плющом и диким виноградом. Стебли давно умерли. Среди хрупких высохших листьев, ссорясь, шныряли воробьи. На веранде Юра заметил плетёные кресла и столик. Наверное, славно будет сидеть здесь за чашкой чая, завернувшись в плед и слушая пение кузнечиков. Неведомый хозяин подновил крыльцо свежей краской, а окна, как в старину, украсил резными наличниками. Среди завитушек виднелась та же птичка с человеческим лицом, что и на камине в усадьбе Зарецких. Павла заглушила мотор и слезла с мотоцикла. Егор поставил внедорожник прямо на лужайке, громким гудком согнав с дороги одного из местных. Загорелый старик в растянутых тренировочных штанах, клетчатой рубашке и тапочках на босу ногу окинул взглядом приезжих. На автомобиль Егора он посмотрел с завистью, на мотоцикл Павлы — с неодобрением. «К Петру Видящему, что ли?» — спросил старик, сдвигая кепку на затылок. Длиннорукий, жилистый, с синими наколками на руках, он напоминал морячка Папая из мультфильма. «Это еще кто?» Павла постучала одним сапогом о другой, стряхивая дорожную пыль. «Местный уголовный авторитет?» «Пётр Угодник, святой наш!» Старичок перекрестился. «Был он безбожник и коммунист, но узрел видение в проклятой усадьбе, уверовал и стал Господне слово людям нести. К его мощам вереница паломников не иссякает. Мы ему и часовеньку поставили в том году с Божьей помощью». «У вас есть собственный пророк? Класс!» — обрадовался Митенька. Он вывалился из внедорожника и потянулся, разминая затекшие в дороге мышцы. «А вы, молодой человек, приходите завтра на проповедь», — сказал старичок, лучезарно улыбаясь. «Лицо у вас хорошее, одухотворённое». Юра не видел ничего любопытного ни в Митиной курносой физиономии, ни в местном святом. Сейчас в каждой деревне себе по пророку выдумывают. «Так вы говорите, на усадьбе проклятие?» Как бы невзначай спросил Егор. «Почему?» Он опустил на траву рюкзаки, которые они с Ингой выгружали из багажника, и обернулся к старику. «А как иначе, если сам Пётр Видящий запретил к ней приближаться?» Морячок Папай почесал небритый подбородок. «В войну там целый взвод фашистов сгинул. Говорят, в полночь слышно, как топают их сапожищи. Марш, марш, марш! А если в окошко выглянешь, видно блеск. Это их штыки сверкают». Он оперся жилистыми руками об изгородь и лукаво улыбнулся. «Потом много людей пропадало, когда здесь библиотека и детский клуб были. Но только коммунисты запрещали об этом писать. Говорят, один пенсионер пришел, сел в кресло, открыл газету «Известия» и просидел до закрытия. А библиотекарша стала читальный зал закрывать, тронула его за плечо, и голова скатилась с плеч прямо на журнальный столик, а кровью забрызгала заголовок с цитатой Сталина. Библиотекаршу потом в психбольницу увезли». «Бред какой-то!» — поморщилась Павла. Она поднялась на веранду, рухнула в одно из кресел и забросила на столик ноги в модных кожаных сапогах. Юра вспомнил шаги в поместье, но решил промолчать. Ему не хотелось выставлять себя суеверным дураком перед новыми знакомыми, особенно перед Ингой. Она со скучающим выражением лица накинула на одно плечо тяжелый рюкзак и зашагала по мощёной камнями дорожке. В свете солнца веснушки на ее шее и руках казались золотой пылью. Взяв из машины вещи, Юра тоже пошел к дому. После угрюмого особняка Зарецких это место выглядело уютным и безопасным. Внутри оказалась маленькая кухня с газовой плитой и большая комната с двумя диванами и старой советской тумбочкой, на которой стоял черно-белый телевизор с рогатой антенной, накрытый кружевной салфеткой. Угол украшало громоздкое антикварное трюмо, неуловимо похожее на то, что встретило охотников на призраков в особняке Зарецких, только белое и более новое. Тускло блестело пыльное зеркало. В комнате было две двери. Одна вела в спальню, за второй скрывался маленький чуланчик с садовым инструментом. Инга первым делом распахнула окна, чтобы прогнать застарелый, спёртый воздух. «Хорошо здесь», — сказала она, вдыхая полной грудью. «Курорт! Надо спросить местных. Наверняка они продают свежее молоко, яйца, творог». «Ага, отель 5 звёзд!» — крикнула с веранды Павла. «Запах навоза, насекомые, пьяницы и сумасшедшие кругом. Всю жизнь о таком мечтала». «Ты всегда такая недовольная?» — спросил Митенька, стоя в дверном проеме. Он, как обычно, был весел. Полоса от веревки на худой шее наливалась кровью. Наверное, к вечеру проступит безобразный синяк, как у повешенного. «А ты всегда такой надоедливый?» — передразнила Павла. Выглянув из окна, Юра увидел, что она подвязывает к столбикам веранды гамак. Сухие плети растений, словно штора, давали прохладную тень. Егор вошел в дом и поставил на полу порога тяжелые пакеты, из которых выглядывали пачки макарон и риса. Потом сдернул с кровати плед и невозмутимо, будто так и было нужно, завесил антикварное трюмо в углу. «Зеркало над раковиной не пропусти», — посоветовала Инга с тенью иронии в голосе. Коротко кивнув, Егор отправился в ванную. Дверь осталась открытой, поэтому Юра настороженно проследил за ним взглядом. Тот достал из шкафчика полотенце и деловито повесил на зеркало. Когда он вернулся в комнату, Инга, криво улыбнувшись, показала ему большой палец. «Я договорюсь насчет яиц и свежей зелени», как ни в чем не бывало, сообщил Егор. Юра с тревогой смотрел на занавешенное трюмо. «Так делают, когда в доме покойник», — пульсировало у него в голове. «Кто в какой комнате хочет жить?» Егор обвел взглядом их тесный домик. «Парни, уступим девушкам кровать». «Лично я буду спать здесь!» — крикнула с веранды Павла, забираясь в гамак. «Ненавижу с кем-то делить комнату». «Ну и отлично», — мрачно сказала Инга. Судя по ее тону, она была бы не против, если бы язвительную байкершу ночью унес медведь или хотя бы покусали волки. Но, к сожалению, диких зверей в дачах не водилось. Юра уже хотел сказать, что ему все равно, где спать, но тот увидел, как Митенька распаковывает свой рюкзак. На свет показались несколько нарисованных на дощечках икон и ветхая церковная книга с медной застежкой. Печальных черноглазых святых Митя бережно расставил на спинке дивана, а книгу положил возле подушки. Иконки были какие-то странные, не то старообрядческие, не то вообще языческие, с неправильными овалами нимбов и слишком детальными лицами. Юра редко бывал в церкви, разве что с бабушкой в детстве. Но даже он понимал, что с изображениями на дощечках что-то не так. «Я, конечно, знаю святые слова наизусть», — сказал Митя, как бы оправдываясь. «Но молитвенник придает мне сил. Верю, что и сыскать покойницу Господь поможет». Он похлопал ладонью по черной книге, разбухшей от времени. От его кривой ухмылки, грязных ногтей и уродливых, неправильных икон Юре резко стало зябко. Он понял, что ни за что не уснет, если на него будут пялиться незнакомые праведники, кое-как намалёванные на темных дощечках. «Я на кухне лягу, ладно?» — сказал Юра. «Там кушетка есть». Он боялся, что Егор будет спорить. Ему, наверное, тоже не захочется ночевать в одной комнате с жуткими иконами. Но тот со спокойствием истинного бультерьера поставил свой огромный рюкзак возле второго дивана. «Если будешь молиться и биться лбом об пол, главное, не мешай мне спать», — предупредил он Митю. Пока Егор не передумал, Юра поскорее отыскал в пакетах тушенку и пачку макарон. Ушел на кухню и стал готовить ужин на всех. Повседневные маленькие дела всегда успокаивали его и придавали ясность мыслям. В подвесном шкафчике над плитой даже нашлись специи. Немного лаврового листа, черный перец горошком, крупная соль. Интересно, кто жил здесь раньше? Домик обставлен по-старому, как у бабушки. Может, хозяева перебрались к родственникам или умерли. Лучше бы, конечно, просто переехали к детям, а то как-то неприятно выходит. От разожжённой плиты на маленькой кухне стало жарко и душно. Юра открыл форточку, глотнул свежего воздуха и невольно залюбовался, наблюдая, как солнце опускается за крышу усадьбы Заречья. Дом на холме был виден с любого места в поселке. Галки, беспокойно вьющиеся на фоне красного неба, казались вырезанными по трафарету. По траве тянулись длинные черные тени. В сухом плюще на веранде сновали мелкие птички. Юре вспомнились слова Инги при виде поместья. «Здесь теперь река Смородина и Калинов мост». Рыжая попала в точку. В былинах дорога через Калинов мост ведет в мир мертвых. Заречье действительно казалось царством призраков, в котором нет места для живых. Юра чувствовал неясную тревогу. Он думал об усадьбе с заколоченными окнами. О дорогих друзьях, которых навязал Фил, и местных легендах. Наконец, о себе самом. Почему он не решился расспросить болтливого дедушку подробнее? Боялся выглядеть глупо? Какие же это мелочи по сравнению с клыкастым демоном на стене, призрачными шагами и незнакомым подростком в петле на черно-белой фотографии. «Мы как воробьи, блуждающие в стеблях мертвого плюща», — подумал Юра. Воробьи, которые нашли покинутое грачами гнездо, и теперь думают, куда исчезли хозяева. А в корнях спит старая гадюка, перебившая птичью семью. Насытившись, она уснула, и о ней забыли. Но змеи живут долго, и беспечное чириканье скоро разбудит гадину. Юра достал медальон с портретами сестер Зарецких. Когда он крутил его в руках, из-за игры света лица сестер казались то веселыми, то грустными. Воспоминания больше не накатывали. Безделушка рассказала все, что могла. Тогда Юра развернул старую газету, которую прихватил в усадьбе. Чудовищное происшествие потрясло город Зарецк и поселок Дачи. Старый дореволюционный особняк, забитый и брошенный на произвол судьбы городскими властями, всегда привлекал молодежь, относящую себя к различным субкультурам. Казалось, что оккультные ритуалы и написанные баллончиком знаки на стенах безобидная забава заигравшихся подростков. Никто не мог и предположить, что в усадьбе проводятся настоящие жертвоприношения. 28 июня, когда еще не отгремели в школах выпускные, 16-летнего Романа К. нашли повешенным на потолочных балках. Этот мальчик уже никогда не окончит школу, не наденет ленту выпускника, не поступит в институт. В том же помещении обнаружили оккультные рисунки, изображающие князя тьмы, а также начертанную углем пентаграмму. Возможно, вина за смерть подростка лежит на секте сатанистов. Работает следствие. Другая фотография изображала обычную компанию удалых подростков. Юра попытался найти среди юношей Романа К., но ему не удалось узнать несчастного висельника. Автором статьи значился некий Сомов Никита. Ниже шел длинный ряд комментариев от очевидцев, местных властей и родственников погибшего. Юра не стал читать их все, но выписал в блокнот имена и даты. Вряд ли, конечно, желтая статейка имеет какое-то отношение к пропаже княжны в начале века. С другой стороны, он привык доверять интуиции. Тушенка заскворчала на сковороде. Остро запахло мясом. Юра оставил газету на подоконнике и вернулся к плите. Ужинали где просторнее? На веранде. Воробьи уютно чирикали среди высохших стеблей плюща. Наверное, их гнезда прятались под крышей. Павла качалась в гамаке, завернувшись в несколько пледов, как гусеница в кокон. Остальные устроились в плетёных креслах. Юра так и не нашел в ящичках ни чая, ни кофе, поэтому заварил кипятком шиповник. Вышло не так уж плохо, если добавить побольше сахара. «Давайте узнаем друг друга получше, раз уж нам вместе работать», — предложил Егор. Как-то уж так сложилось, что Питбуль каждый раз брал на себя роль главного, а остальные молчаливо с этим соглашались. Открываться никто не спешил. Павла насторожилась. Из одеял в гамаке высунулась ее голова. «Каждый из нас обладает каким-то уникальным талантом», — подытожил Егор то, что и так понимал каждый на веранде. «Скорее всего, вы впервые встречаете людей, которые тоже что-то умеют». «Кроме нас с Ингой. С ней мы уже работали вместе». Рыжая неопределенно дернула плечом. Сейчас она была в белой майке с тонкими бретельками и открытой спиной. Юра убедился, что Инга покрыта веснушками до самых лопаток. И отчего-то смутился. «Таких, как мы, много?» Он, наконец, задал вопрос, который терзал его весь день. «Есть какая-то организация? Подпольное братство?» «Какое там?» — Инга рассмеялась. «Обычно это самолюбивые одиночки. Филипп отбирал нас, как редкие экземпляры». «Лично я знал только Ингу. Мы столкнулись случайно, когда помогали искать пропавшего ребенка. И потом не раз работали вместе». Егор нахмурился, словно вспоминать об этом было ему неприятно. «Но я слышал и о других людях, отмеченных талантом. Что касается меня, я вижу прошлое в зеркалах». Он вытащил из кармана крупный, больше ладони, осколок и повернул ко всем, ловя последние лучи заката. По дощатому столу побежали солнечные зайчики. Юра попытался присмотреться к стеклышку, но ничего не увидел, кроме красных и желтых бликов. «Как я получил эту способность? Долгая история. Есть ограничения. Отражение не может, например, запечатлеть звук. Я работаю частным сыщиком, специализируюсь на пропавших людях. Иногда помогаю волонтерам. Правда, искать умершего 100 лет назад человека мне еще не приходилось». Теперь на плечистого громилу с белесыми глазами Юра смотрел уважительно. Ему-то самому не приходило в голову поставить дар на службу обществу. А Егор, оказывается, не бандит и не рэкетир, а хороший человек. Людей вон спасает. «Я тоже пыталась работать с волонтерами. Правда, не ахти как получалось», — сказала Инга. мой талант не слишком для этого приспособлен. «Сеанс откровений — это очень мило», — перебила ее Павла. «Но лично я ничего рассказывать не стану». Она оттолкнулась ногой от перил веранды. Гамак, словно детская люлька, стал раскачиваться из стороны в сторону. «Да про тебя и так понятно все», — фыркнул Митя. «Ты как-то чуешь ложь. Если хочешь это скрывать, притворяйся лучше». Павла гневно сверкнула глазами и запустила в пацана подушкой. Впрочем, не слишком метко. Инга спрятала смешок в чашке отвара из шиповника. Юра тоже с трудом сдержал улыбку. «Ладно, ладно». Егор примирительно поднял руки. «Чёрт с вами, раз не хотите рассказывать. Но и помогать в ваших поисках я тогда не смогу». «Кстати, об этом». Юра машинально одернул рукав свитера, пряча костяшки. «Как мы будем искать убийцу, если преступление произошло в начале века? Может, кто-то из бывших обитателей усадьбы до сих пор живет на дачах?» — предположил Митя. «Они, конечно, совсем старички. Божьи одуванчики теперь». «После революции и двух войн?» Егор скептически хмыкнул. «Вряд ли мы найдем хоть одного живого свидетеля». «Мне нужно увидеть вещи, связанные с княжной Ксенией. Лучше всего ее личные, но можно и просто из этой эпохи. Поговорить с людьми, которые могут что-то помнить». Инга ложкой подцепила с одной чашки ягоды шиповника. Еще лучше было бы поговорить с Софьей, но это вряд ли возможно. В газетах писали, что в усадьбе пару лет назад погиб парень. «Осторожно», — сказал Юра. «Скорее всего, это никак не связано. Но я бы хотел выяснить, какие еще несчастные случаи и странные смерти происходили здесь». Он украдкой поймал взгляд Инги. Появится ли в золотисто-карих глазах скучающее выражение? Недоверие. Насмешка. Но она одобрительно кивнула. «Боюсь, будет трудно отделить реальные факты от местных легенд и сказок. Но ты попробуй», — согласился Егор. «Только в опасности один не лезь. Это касается всех». Он обвел пристальным взглядом всю команду, надолго задержавшись на Мите. Пацан невозмутимо доедал макароны прямо со сковородки, царапая вилкой по дну. Аппетит у него был, как у молодого теленка. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Ночной сумрак окутал веранду. В воздухе звенела мошкара и пронзительно пахло цветущим лугом. Сквозняк с тихим шелестом тревожил сухие плети плюща. Допив отвар из шиповника, охотники на призраков тихо разошлись по комнатам. Павла осталось ночевать на веранде. Инга захлопнула дверь в спальню. «Митя?» Сотворив молитву, свернулся клубком на диване под строгими взорами своих святых. Егор взял блокнот и что-то долго писал, скрипя шариковой ручкой. Юра лег на продавленную кушетку, подложив под голову скрещенные руки. «Не лезть в опасности», — вспомнил он слова Егора. И вдруг понял, что ничуть не расстроится, если все расследование сведется к разбору старых документов и посиделкам на веранде. Простреленную когда-то ногу вяло тянуло болью, как всегда бывало от дурных предчувствий. Юра думал о дне, когда обрел то, что называл и даром, и проклятием. Как вышло, что он снова позволил втянуть себя в авантюру. Тогда он был глупым мальчишкой, сын матери-одиночки. Он пролез на бюджет благодаря зубрёжке. Он просиживал ночи за книгами, пока его однокурсники ходили по ночным клубам и клеили девчонок. Они приносили преподавателям купленные курсовые, которые даже не читали. Юра завидовал их показной успешности и хотел легких денег, поэтому связался с черными археологами. И первая же летняя практика закончилась катастрофой. Юра никогда не забудет полузасыпанную траншею и откопанный блиндаж. Воображение сразу дополнило картину. Вот тут, На каменистом уступе полсотни лет назад стоял станковый пулемет. Здесь лежали советские стрелки, а рядом упал один из них, раненый или убитый. На земле остался отпечаток ржавчины от съеденной временем каски. Между тем, напарник Юры, черный дронт, смешливый начинающий бандит, вытащил из-под замшелых бревен кожаную планшетку. Вытряхнув истлевшие бумаги, которые тут же рассыпались в прах, он торжествующе поднял над головой командирские часы. Вдруг раздался шум чужой машины, ломающий подлесок. Дронт перебросил хабар Юре и полез из траншеи побазарить. А потом раздались выстрелы. Черный оказался никудышным дипломатом. Юра понял, что надо бежать, но от испуга его словно приковало к месту. К земле давило внезапное осознание, что это конец его короткой, не самой удавшейся жизни. Сейчас и его, и Дронта похоронят в забытом блиндаже. А потом Юру накрыло его первым в жизни воспоминанием. Стоял тяжелый запах гари, пороха и смерти. Вдалеке грохотала артиллерия. Старший лейтенант Макаров яростно тряхнул головой, сбрасывая странное оцепенение. Машинально потянулся к оружию, но кобура была пуста. Взвод погиб, а его контузило. Но он должен выжить, чтобы продолжить бой с проклятыми захватчиками. Над краем траншеи появились серые шинели. Раздался яростный окрик на немецком языке. И лейтенант Макаров бросился бежать, петляя, как удирающий от охотников заяц. За спиной раздались выстрелы. Левую ногу дернуло резкой болью. Но он уже скрылся от преследователей за поворотом. Уже выбрался из траншеи, не дав загнать себя в ловушку. Уже добежал до редкого, посеченного осколками снарядов леса. Он упал на землю, только там. Юра не помнил, как выбрался на шоссе. Позже он так и не смог ответить ни скорой, ни милиции, ни зареванной матери, каким образом ему удалось, не имея ни малейших медицинских навыков, наложить жгут на простреленную ногу. Он очнулся, лежа на асфальте, все еще сжимая в руках командирские часы старшего лейтенанта Макарова. Так Юра обрел свой дар. Розовые очки, как всегда бывает, разбились стеклами внутрь. На левой голени остался шрам. Неровный круг, будто отпечаток финикийской монеты. В душе навсегда поселилось воспоминание о липком страхе за свою жизнь. Он уже никогда не сможет выкинуть из головы, как удирал от черных археологов напуганным зверем. А еще к нему стали являться картины чужого прошлого. Хотел он того или нет? Красный, оранжевый, белый, желтый. Красная кровь на асфальте, белизна медицинской палаты. Головоломки нужны ему не только для того, чтобы размять мозги. Когда держишь в руках нечто материальное, давно знакомое, проще отличить реальный мир от очередного видения. Вслушиваясь в тихие скрипы засыпающего дома, Юра думал о том, чем заплатили за свои способности другие четверо. Прячется ли шрама от пули под кожаной курткой Павлы? Боялся ли когда-нибудь Митенька за свою жизнь? Размышляя об этом, Юра сам не заметил, что задремал.